16. Английская буржуазная революция 1640-1688 года. Многие считают, что началом нового времени и одновременно предвестником окончания эпохи феодализма средних веков стала английская буржуазная революция 17 века, которая имела поистине всемирное историческое значение. В капитализирующемся английском обществе к началу 17 века ведущей экономической силой были люди, умевшие делать и считать деньги, торговая и промышленная буржуазия, а также обуржуазившееся дворянство. Им не нравилась финансовая политика королей из новой династии Стюартов. Яков I правил в 1603-1625 года, и Карл I правил в 1625-1649 года. При введении новых налогов не считались с парламентом и стремились распоряжаться финансами и королевством в целом без каких-либо ограничений. Карл I в 1629 году распустил парламент и созвал его вновь только в апреле 1640 года, когда потребовалось собрать деньги для подавления восстания в Шотландии. Король хотел ввести в Шотландии англиканскую церковь, а шотландцы были кальвинистами. Парламент денег не дал, выдвинул ряд важных требований и был через несколько недель разогнан. Но в ноябре 1640 года собран королем вновь. В отличие от короткого парламента, долгий парламент заседал 12 лет и стал организующим центром английской революции. По приговору парламента были казнены некоторые советники короля, приверженцы абсолютизма. Были ликвидированы чрезвычайные комиссии по политическим делам. Парламент подтвердил свое право утверждать налоги и выдвинул требования о том, чтобы все важные должности в королевстве замещались лицами, облеченными доверием парламента. Попытка короля арестовать лидеров оппозиции провалилась. В январе 1642 года король уехал из Лондона на северо-запад страны и в августе объявил войну парламенту. Революционная армия нового образца с выходцем из мелких дворян Оливером Кромвелем во главе нанесла королевским войскам сокрушительное поражение в битве при селении Нейсби. Июнь 1645. Короля обвинили в измене. Он обратился за помощью к королю Франции. Развязывание гражданской войны и казнили 30 января 1649 года. Кромвель со временем превратился в настоящего диктатора, опорой которого была создана им армия. В 1653 году он разогнал остатки о хвосте долгого парламента. В 1654 году Оливер Кромвель объявил себя лордом-протектором республики, став ее единоличным правителем. Он подавлял оппозицию справа и слева. Восстания в Ирландии и Шотландии были подавлены, и эти страны объявлены навсегда слитыми с Англией. Была разгромлена Голландия, признавшая правило, согласно которому товары для продажи в Англию могли привозиться только на английских судах, либо на судах страны, привозивших эти товары. При Кромвеле была захвачена Ямайка, важный центр испанской работорговли, а также Дюнкерк в испанских Нидерландах. Именно при Кромвеле английский флот стал очень сильным. После смерти Кромвеля правление старой династии было восстановлено, но короли Карл II и Яков II не были популярны. Последний был свергнут в 1688 году в результате бескровного переворота, получившего название «Славной революции». На английский трон был приглашен Вильгельм III Оранский, сын Вильгельма II Оранского, штат Гальтера, Республики Соединенных Провинций, Голландии, и Марии, дочери казненного английского короля Карла I Стюарта. Парламент полностью восторжествовал. Биль о правах, 1689 год, ограничил компетенцию короля в законодательной, финансовой, военной и судебной сферах в пользу парламента. Монарх не мог приостанавливать действие законов, взимать налоги без разрешения парламента и держать в мирное время постоянную армию. Биль заложил юридические основы буржуазной конституционной монархии. Англия до сих пор не имеет конституции, но многочисленные законы четко определили систему власти. В Англии с конца 17-го начала 18 века страной стала править партия, получившая большинство на выборах в парламент. Правительство формируется из лидеров этой партии и подотчетно парламенту. Английская буржуазная революция 1640-1688 года нанесла сокрушительный удар по феодализму, Вслед за Англией начался процесс ломки феодальных отношений в других странах. Ускорилось формирование буржуазных отношений в Западной Европе. С наступлением нового времени связывают начало формирования индустриальной цивилизации, которую обычно противопоставляют традиционной цивилизации. Само использование характеристик «цивилизация», «цивилизованный», «цивилизованное общество» многие философы и историки связывают с буржуазной эпохой. Новая цивилизация стала строиться на качественно других принципах и основаниях. В современной литературе сложный и длительный процесс перехода от старой, традиционной цивилизации к новой, индустриальной цивилизации принято обозначать термином «модернизация».